В одном лишь они расходились. Граф Чернову все сильнее опасался медведей, которые следили за отрядом, а Тихий совершенно их не боялся. Он только очень не хотел, чтобы люди узнали об этих разумных медведях. Граф Чернова не понимал, почему это необходимо, и раздражался. Он понимал, что многое не понимает, быть может, не понимает самого главного, и это его тоже раздражало. Граф Чернову и правда много не понимал, например, того, что ему совершенно ничто не угрожает со стороны этих странных медведей, что даже возникнет для графа опасность, медведи будут помогать ему и не допустят его гибели. Тем более, граф не понимал, что для медведей он был не совсем человеком, ведь граф Чернову не говорил на русском языке, а общался знаками, жестами и мимикой, то есть был немым, как Тихий. И если даже с человеком, то не такой, как остальные люди. К тому же Чернову никогда не стрелял в медведей и не хотел по ним стрелять. Чернову помешал стрелять другим в медведицу, когда они были уже готовы открыть огонь. Наконец, Чернову дружил с Тихим и общался с ним без слов, встречаясь глазами, обмениваясь эмоциями и переживая общие душевные состояния. Тихий не очень удивился бы, узнав, до какой степени служит талисманом его дружба, а вот Чернову поразился бы до крайности. Так и охотились они, бродили по склонам Саянских гор, по темнохвойной тайге, собирая и обрабатывая шкурки птиц для чучел, готовя экзотические украшения для старинного замка Чернову. Разбили один лагерь на реке Амол, а второй на реке Пойя. В этом втором лагере они пережили долгий шумный дождь, после которого на старой дороге одна лужа переходила в другую, на берегах которых Чернову сделал очередные находки следов. Обработав шкурки и отправив в малую речку надежных людей с этим грузом, охотники переместились за 40 километров на порожистую Красную реку, которая несла в себе столько глины, что и правда казалась красной, и пить из нее воду не стоило, столько в ней было земли. На маршрутах старались пить из других речек, из фляжек с кипяченой водой. Для приготовления еды воду отстаивали, выбрасывая добрый килограмм красных частичек глины, скопившихся на дне 20-литровой кастрюли. Именно в этом лагере, на Красной речке, Чернову собирался охотиться на самых экзотических птиц, на дикушу, в глухих кедровниках возле самого лагеря, на беркута в горах, выше по Красной реке. А в болотах, в которые впадала Красная река, Чернову собирался охотиться на рогатого филина. Обо всех этих птицах и не слыхали в Австрии и во всей Европе. Сосед, тоже немецкий граф Эпифаноу, должен был лопнуть от зависти. Подумаешь, африканский павлин и чучело крокодила. За такой экзотикой, как у Чернову, надо ехать в по-настоящему дикие края, в Сибирь, а не в какую-то Африку. Очень может быть, планы Чернова избылись бы, и сосед граф Эпифанова из соседнего замка сожрал бы собственную шляпу со своим жалким чучелом крокодила. Но, как часто бывает в делах человеческих, вмешался случай. И началось все с того, что на маршруте, на подходах к болоту, очень сильно повеяло тухлятиной. — Медвежья захоронка, не иначе, — сказал Костя Донов Саше Хлынову, и тот немедленно кивнул. Ясное дело, захоронка. Что делать, если он не любит свежего мяса, медведь? Все, что убьет, старается свалить в кучу, заваривает хворостом и дерном, дает время отлежаться всему этому. А потом приходит, есть сначала тронувшееся, несвежее мясо, потом под конец уже совсем тухлое, почерневшее. Надо смотреть. Тоже ясно, что надо. Хорошо бы там еще и застать самого хозяина. Хорошо, если он как раз этим утром обожрался, и сейчас ветреным полднем как раз валяется под кустиком. Хорошо уже потому, что ни один уважающий себя медведь не потерпит вторжения в свою столовую. Тогда можно будет уже не разбираться, что по этому поводу говорит и думает их благородие господин граф, действовать самим и полностью обезопасить себя на время поисков рогатого филина, дикуши и других замечательных птичек. Мясо сразу станет много на всех, а шкуру господин граф все равно не сможет увезти, раз не купил заранее лицензию. Прямо это не высказывалось, но народ сразу свернул к захоронке. Благо, Федор Тихий в этот день относил в жилые места уже настреленные коллекции. Графы объяснили, какие интересные вещи ему сейчас покажут. Частью жестами, частью детским языком. Говоря громко и неправильно. Последнее время граф как будто начал немного разбирать русскую речь, если не торопиться. Смрад нарастал. Проводники приготовили ружья. Шли пружинистой походкой. Осторожно. На земле появились проплешины с отпечатками когтей медведя. Какая-то рыже-бурая масса. Нет, не медведь. Сама куча. Торчит копыта, облезшая нога. Или это на ней содрали шкуру? Поймал морала, паршивец. И уже ясно, что медведь не здесь. Не позволил бы он так подойти. Опущены стволы, распрямлены спины. И облегчение, и разочарование на лицах. Что это? Из той же кучи, из-под туши морала, торчит нога в кирзовом сапоге. Володька перекрестился. Обошел кучу, позеленел. Отступил на шаг. Мужики, глядите, человека Мишка взял. Кого? Можно разобрать? Можно. Вот иди и разбирай. Да, разобрать вполне можно. Как ни сильно сгнил труп, черты лица еще можно разобрать. Это же Володя потылица. Он же пошел в лес по ягоду. Вот и пошел. Так, вот из-за кого погибают люди. Медведь-людоед у деревни. Не всех мы еще перебили. Значит так, оставлять его здесь невозможно. Кивки всех четырех, кто понимает человеческую речь. До машины тут будет 5 км, как бы Коля не расстарался, так? Так, 5 км на носилках. Да что там, понесем, сменяясь, ничего. Тогда так, 2 стерегут, а 2 с немцем в лагерь. Ты, слышь, твое благородие, гер Чернову, комт Чернову, комт Цумир. Вот гляди, видишь, что тут такое? Он и нас запросто может. Вот так, ам-ам, он запросто может. Сейчас убегать надо. Медведи это. Ну, вот такие. Александр Хлынов, уважаемый в деревне, дядька лет под 50, встал на четвереньки и зарычал. Они нас могут, ам-ам, маленько шамать. Мы теперь давай в желуху подадимся. Нах, Дорф. Постойте, мужики. А если тут же и сделать лабаз? Графа в деревню, Потылицына в деревню, то есть труп Потылицына в деревню, а нам двоим засесть тут на лабазе. Он же, скотина, точно сегодня придет. Дело. Так что вот, Володька и Костя сторожат. Мы с Сашей быстро в лагерь. Собираемся и от развилки сюда. Носилок-то нет? Делаем лабаз. Можно будет сделать и носилки. Мне очень трудно сказать, где был медведь днем. Ясное дело, дрыхнул где-нибудь в темном и прохладном месте. Пережидал жару. Труднее сказать, почему зверь не появился около своей захоронки ни вечером, ни следующим утром. Если был сыт, то с чего? Если охотился, то где? Все эти вопросы без ответов, да и не очень важные вопросы. Гораздо важнее, что утром 9 августа Володька и Костя слезли с лабаза с ломотой во всех мышцах, смертельным желанием спать и массой впечатлений от ночного ожидания медведя, но без добытого зверя. Если же о действиях людей, то скажу коротко. Лагерь собрали в рекордный срок, буквально за час, и больше всего возились с палаткой и барахлом графа. При всех трудностях горной таежной дороги, при езде прямо по руслам рек, под углом в 25 градусов и невероятной скользоте, размытой дождями мокрой глины, шофер привел машину к развилке, когда солнце еще не садилось. К тому времени готовы были и лабаз, и носилки. Самым трудным оказалось вытащить покойника из-под морала, вынести его из кучи, предназначенной для пропитания медведя. И вечером, 8 августа, когда солнце все-таки село, грузовик весело бежал по малой речке.